Глава вторая. Смерть клона подарила мне все его воспоминания и боль. В голове будто взорвалась сверхновая. Меня скинуло с кровати, и, очутившись на полу, я почувствовал, как из носа течет кровь. Попытался стереть ее, но только больше размазал по лицу. Мозг же растворился в подаренных клоном воспоминаниях. Пуговка, портал, ЗИЛ, разговор, сумасшедшая охота, смерть. Еще раз повторив в голове произошедшее с моим клоном, я усмехнулся. Как бы глупо это ни звучало, но номер два погиб вовремя. Да, он бы и не выдал истинное происхождение Кортра, Мирель и Лима. Но все равно это лучше, чем откровенно врать в глаза 300-уровневой вампирши и ее хрен его знает какого уровневому наставнику. Не вставая с пола, присел. Рядом приземлилась Фубля. Большие желтые глаза, мантикоры, заглянули в мое лицо, мол, ты чего, хозяин? Но внимание мантикоры привлекала сумка контрабандиста, что зашевелилась и все-таки рухнула со стола на пол. Мелкая, как заправская охотница, бросилась на нее. А потом я услышал крик. «Фубля, отвали!» — произнес появляющийся из сумки клон. «О, привет!» — произнес он. «Не хотел тебя будить. Или это...» «Да», — кивнул я, сообразив, о чем говорит номер четыре. «Это другой». «Тебе бы умыться», — резонно заметил двойник. «Что с ханом?» — вспомнил я про пленника. «Я его побрил», — с какой-то кровожадной улыбкой ответил дубликат. «Что?» — опешил я от изобретательности собственной реплики. Даже со своей нескудной фантазией я не мог представить, как сейчас выглядит бритый кашкарианец. Не в силах перебороть любопытство, я все-таки заглянул в торбу. Хан сидел привязанным к монструозному вида трону. Весь понурый, опустив голову, он больше не пытался вырваться и что-то шептал под свой курносый нос. А еще он действительно был стрижен. Не полностью лысый, как какой-нибудь сфинкс, а клочками по всему телу. Особенно мой двойник поиздевался над хвостом, прежде бывшим гордостью антропоморфного барса. Признаться, мне даже было немного жаль хана. Весь такой пафосный и заносчивый, каково ему будет идти в академию в новом прикиде? «Не, ну а что?» — попытался оправдаться второй я. «Нужно было его пытать?» «Все нормально. Вот и ладушки. Ложись спать, а я пока закончу. Выпущу его подальше от дома». С этими словами двойник подхватил торбу и зашагал в коридор. Под его шуршание и звон ключей в замочной скважине я и уснул во второй раз. Несмотря на всю накопленную усталость, пробуждение далось легко. Может быть, дело в такой родной мягкой постели, а может быть, из-за запахов, что тянулись из кухни. Яичница с помидорами? Я услышал голос мамы, и она, судя по всему, с кем-то разговаривала. «Вадим? Неужели этот сучонок настолько отбитый, что решил вернуться?» Рывком соскочив с постели, я на бегу натянул штаны и направился на кухню. Каково же было мое удивление, когда за столом я увидел завтракающего двойника и маму, что точно наседка крутилась вокруг него. «Тебе чай или кофе?» — промурлыкала она. «Чай с лимоном, пожалуйста». Оперевшись на дверной косяк, произнес я. Мама охнула и только благодаря подставленной дубликатом табуретке не рухнула на пол. «Спокойнее», — улыбнулся я. «Как?» — только и смогла произнести она. «Дубликат», — присаживаясь за стол, произнес я. «Рисунок, автопортрет, оживленный при помощи способностей. Тебе ведь сообщили, что я теперь одаренный?» После секундной заминки мама кивнула. «Да, мне сказали, но я не думала. А кто из вас, ну...» «Настоящий?» — улыбнулась моя копия. «Мы оба настоящие и живые. Те же знания, способности и вообще...» «Только вот я оригинал», — все-таки решил прояснить я. «Ха!» — закатил глаза двойник. «Ну-ну». «Мам, по поводу Влада», — сказал я, желая как можно скорее покончить с неудобной темой. «Я уже знаю», — поджав губы, ответила она. «Ты... другой ты уже сказал». Повисла неловкая пауза. Чтобы как-то занять руки, я взял печеньку. Натянутость момента зашкаливала. Черт, я даже боялся, что мама во всем обвинит меня. К счастью, этого не произошло. «Да, наверное, так и должно было случиться. Не знаю, на что я надеялась», — без слез, но с надрывом произнесла она. Мне вдруг стало невероятно жалко ее, словно побитая собака, которую нерадивый хозяин решил выбросить в дождливую ночь на обочине. Черт. В этот момент я даже почувствовал себя виноватым за то, что вчера выгнал этого Альфонса. По счастью, ее хандра не продлилась долго. Мгновение мама вдруг преобразилась, вновь став такой же улыбчивой, как и несколько минут назад. Но теперь все в прошлом. Что мы все обо мне, да обо мне. Лучше расскажи, как у тебя дела». Вот тут я подвис, не сразу найдя, с чего начать. С академических игр, девчонок, которые вчера бросили меня, отца, на лечение которого я нашел космические 50 миллионов, заклятого врага, который вдруг стал другом, или Каина. Так и не решившись выбрать что-то одно, я начал с главного. «Мам, ты ведь хороший юрист, да?» — спросил я и только потом понял, как это прозвучало. Мама вновь взбледнула, но еще до того, как она успела открыть рот, я поправился. «Ты неправильно меня поняла», — замахал я руками. «Я никого не убил. Вернее, конечно, убил, но там все нормально». «А-а-а!» — зашипел я от злости на самого себя. «Ну что, разве сложно было просто сказать, что вчера обнаружился мой графский титул, и для грядущего оформления документов понадобится грамотный юрист?» «Умеешь же ты навести панику», — усмехнулся дубликат и повернулся к маме. «Короче, мам, ты же знаешь, что у нас вчера был осенний бал, так?» «Кого ты убил?» — едва слышно произнесла мама. «Ба, да она же сейчас в обморок грохнется». «Никого не убил», — взяв за руку, успокоил ее двойник. «Нашла кого слушать. Короче, вчера выяснилось, что один из моих прапрапрапрадедушек — никто иной, как граф Алексей Петрович Ермолов. Понимаешь, что это значит?» «Ермолов?» «Да». Толком не отойдя от шока, кивнула мама. «Так вот», — пытаясь исправиться, заговорил уже я, — «теперь мы дворяне, понимаешь?» «Дворяне? Кто дворяне?» «Так, стоп!» — начала она приходить в себя. «Повтори еще раз». Я кивнул и теперь, уже тщательно подбирая слова, начал краткий пересказ произошедшего на осеннем балу. Сначала мама слушала, не перебивая, потом попросила пересказать еще раз, но уже с уточнениями в интересных местах. И уже в третий раз сама пересказала то, что мы узнали от третьего двойника. Об этом, кстати, умолчал, с ее впечатлительностью, ну, ее в баню. «Вот, значит, как», — произнесла она и начала рассуждать вслух. «Ну, это, скорее всего, по линии деда Егора. Он родом из Орловских краев. Дед Никифор же из Донских. Из Тамани, короче». К своему стыду должен признать, что я никогда не интересовался, кем были мои предки. Даже бабушку, маму мамы плохо помню, а отец так и вовсе сирота. Я вот только одного понять не могу. Почему я, а не отец, являюсь главой рода? Он ведь Ермолов-старший. «Комиссаров он», — поджав губы, ответила мама. «Не Ермолов. Взял мою фамилию после свадьбы. Я не говорила тебе всей правды, но твои бабушка и дедушка сдали Диму в детдом. В общем, он смертельно на них обижен, и когда мы решили расписаться, то из-за обиды на отца он взял мою фамилию». «Охренеть!» — опешил я от вот этого поворота. «Только я не знаю, Магнус. Меня вряд ли отпустят с работы», — перескочила с темы мама. «Так бросай нафиг эту работу». «Бросай, ага», — невесело усмехнулась мама. «А жить нам на что прикажешь? За ипотеку еще больше миллиона висит». Вот уже настала моя очередь усмехаться. «Баронесса Елена», — сияя всеми 32, — подмигнул я. «С этого дня работать вы больше не будете». Еще около четверти часа мы обсуждали план дальнейших действий. Для начала отправиться в департамент М3 и, если успеем, геральдическую палату. По словам мамы, только посещение М3 могло украсть у нас целый день. Но я не отчаивался, ведь в кои-то веки мог провести день без интриг, драк и беготни. Наивный. Дверной звонок оборвал семейную идиллию. Подскочив со своего места, я направился открывать дверь. Каково же было мое удивление, когда через дверной глазок на меня смотрел Шарапов. В голове промелькнула мысль, откуда он знает, где я живу. Но ответ нашелся быстро. Стоило мне открыть дверь, как за спиной вивисектора я увидел Антона. «Чего это вы с утра пораньше? Нельзя было сначала позвонить», — произнес я, и только потом осознал глупость собственных слов. Мой смарт еще вчера приказал долго жить, а новым я не обзавелся. «Да тебе не дозвониться», — произнес Антоха и, оттеснив меня, по-хозяйски вошел в квартиру. Я хотел было удивиться такой наглости, но, увидев из коридора маму и моего двойника, парень сам сбавил обороты. «Эй, Магнус!» — окликнул меня Шарапов, что все еще стоял в дверном проеме. Стоило мне повернуться, как я увидел стремительно приближающийся кулак, а затем искры, что двумя фейерверками посыпались из моих глаз. «Это тебе за вчерашнее», — серьезно произнес он. «За Софию!» Мама, увидев, как я, держась за лицо, подался вглубь квартиры, охнула. Чтобы успокоить ее, я оторвал руку от окровавленного носа, но, кажется, только еще больше перепугал маму. «Охренел!» — стеной встав между нами, произнес Антон. «Скажешь, не заслужил?» — Проигнорировав здоровяка, шагнул вперед Семен. «Черт, да как ты мог отправить меня на бал с собственной марионеткой? А говорил, что она баронесса». «Она и есть баронесса», — ответил за меня Антон. «А ты, придурок», — ответил я. «С таким отношением я уже жалею, что вас познакомил». «Мне вызвать полицию?» — беспокоилась мама. «Нет», — ответил я и повернулся уже к Семену. «Ты явился только за этим?» «Нет», — полный собственного достоинства произнес он. «Сегодня твоего отца выписывают. Я подумал, что ты захочешь его встретить». «Твою дивизию?» «Вот почему Шарапов знает про выписку отца, а я нет». Впрочем, ответ на это лежит на поверхности. Отец просто не смог дозвониться. «Когда?» — только и спросил я. «Через пару часов. Ты едешь?» «Черт, да, конечно, еду». Но только я открыл рот, чтобы подтвердить свое участие, как вспомнил о договоренности с мамой. М3 и Геральдическая палата, и везде мое присутствие было обязательно. Я повернулся к матушке. За нее ответил мой дубликат. «Езжай, мы и без тебя справимся», — пообещал дубликат. «Передавай Диме привет», — улыбнулась мама. Семен, видимо, чувствовал некую неловкость перед мамой и сообщил, что будет ждать меня внизу. А вот Антон от предложенного чая не отказался, и пока я переодевался, без стеснения знакомился с моей мамой. Застыв перед шкафом, не мог определиться, что надеть. В итоге решил, что удобство важнее, я натянул любимые джинсы. Сверху футболку и пуловер, а в торбу контрабандиста бросил ветровку. Не то чтобы я ожидал дождь, так, на всякий случай. Магическую сумку, кстати, пришлось разгрузить от денег, что вываленные на кровать образовали солидную горку. Не знаю, как дубликат будет объяснять появление денег, это его проблемы, но уверен, оформление графского титула – дело совсем не дешевое. Им пригодится. Немного подумал и отсчитал немного себе на карманные расходы. Немного. И давно для меня 50 тысяч стали суммой на карманные расходы? Ладно, неважно. Выскочил в коридор и сообщил Антону, что готов. Здоровяк показал большой палец и залпом осушил кружку, без стеснения стащил из конфетницы несколько печенек и только потом поблагодарил маму за угощение. Семен не обманул. Вивисектор действительно ждал нас у подъезда. В машине. В том самом монстр-каре, на котором ездил в академию. На водительском кресле. «Садитесь», — произнес он, отперев двери. Я не стал спорить. Вопрос про права и законность вождения Семеном этого агрегата откладывался из-за чрезмерного любопытства бабулек, что, как обычно, сидели у подъезда. «Уверен, стоит мне открыть рот, как еще до того, как мы тронемся, будет вызван наряд полиции». Антон выбрал место рядом с водителем, а я, в свою очередь, вскарабкался на заднее сиденье, захлопнул дверь и только потом произнес: «Не боишься, что остановят?» «Нет», — поворачивая ключ в замке зажигания, ответил Семен. «С такими номерами не останавливают. Да и потом, это всего на один раз». Взревев многомощным двигателем, монстр-кар рванул вперед. Несмотря на внушительную массу, мы довольно быстро выбрались на основную артерию города и уже через полчаса находились возле больницы. Наталья, новая супруга отца, уже здесь. Женщина явно нервничала, пытаясь унять дрожь при помощи сложенного зонта. Я выскочил, чтобы поздороваться с ней, и вовремя, потому как стоило моим ногам коснуться асфальта, как на крыльце показался отец. Похудевший, с первыми поцелуями седины на волосах, тем не менее он выглядел счастливым. Довольно легко для перенесенной недавно операции проскакал по ступеням пару длинных шагов, оказался возле жены и крепко обнял ее. Да, брак моих родителей распался. Рассыпался, не выдержав союз двух сильных личностей. Я все понимал, а потому вдвойне радовался, видя, как папа гладит новую супругу по округлившемуся животу. «Привет, поздравляю», — произнес я, когда отец наконец-то отпустил Наталью. «Привет, боец», — с улыбкой ответил папа. «Я не смог до тебя дозвониться, поэтому не думал...» «Здравствуйте, Дмитрий Игоревич», — произнес Семен за моей спиной. «Очень рад видеть вас в здравии». С лица отца мгновенно стерла улыбку. Все-таки пусть и косвенно, но Семен был причиной того, почему папа едва не погиб. «Здравствуй, Семен», — безрадостно произнес он, но все-таки протянул парню руку. Тяжелое молчание затягивалось, а потому я решил представить и здоровяка. «Познакомься, пап, это Антон, мой одноклассник и лучший друг». «Хрена себе, какой здоровяк», — беззлобно произнес папа. «Сколько в тебе, парень, 2 метра?» «Чуть больше. И 140 кило массы». Заключив ладонь отца в медвежью хватку, улыбнулся Антон. «Дмитрий Игоревич», — довольно беспардонно для первого знакомства произнес Фобос. Хотел поблагодарить вас за... Но вы понимаете, мой отец... Спасибо, Семен. Мне уже сообщили о твоем деле. Хотел бы сказать, что соболезную, но сам понимаешь. Понимаю, согласился парень. Короче, вот, произнес он, протягивая руку. Стоило опустить взгляд ниже, как в ладони я увидел ключи. Так сказать, маленькая благодарность и извинение от меня и клана. Ты это серьезно? Глядя не на ключи, а в лицо парня, ответил отец. «Более чем», — заверил его Фобос. «Тем более, что на новой работе она вам пригодится». «Какой работе?» — не понял папа. «Честно сказать, я тоже не понял, но перебивать не стал». «Ну, ваш сын теперь граф, с фамильной усадьбой где-то под Орлом, поэтому, думаю, внедорожник вам понадобится». «Не гони коней», — осадил я друга. «Граф?» — цеплялся за последние слова отец. «Как? Когда?» «Вчера, на осеннем балу», — ответил я. «По поводу «как» не знаю. Черноозерские раскопали. Тем более там уже есть какие-то Ермоловы. Так что еще ничего не известно». «Дима», — встряла в разговор Наталья, — «получается, ты теперь глава графского рода?» «Нет», — ответил папа, — «глава рода Магнус. Фамилия Ермолов идет по его материнской линии». «Так какие у тебя планы, сынок?» Последние слова адресовались уже мне. Вот только что я должен был на них ответить. «Не знаю», — честно признался я. «Мама направилась в М3 и Геральдическую палату. Будет заниматься документами и оформлением». «Что значит, от титула отказываться не будешь?» — уточнил отец. «Зачем отказываться?» — не понял его я. «Это ведь банк с пауками, сынок», — после некоторого молчания начал он. «Можешь у Семёна спросить, он в курсе. Боярские, княжеские, графские роды — это один большой серпентарий». «Ты предлагаешь отказаться?» — уточнил я. Папа всегда был для меня лучшим другом, поэтому к его словам я прислушивался в первую очередь. «Я ничего не предлагаю. Просто хочу напомнить, что безродные игроки не просто так уходят под крыло сильных кланов или объединяются в гильдии. Да, в какой-то мере это кабала, но кабала с четко прописанными правилами и гарантиями. В отличие от основания собственного рода, без огромного количества денег и влиятельных покровителей делать там нечего. Сожрут и не подавятся». «Он не один», — шагнул вперед Шарапов. «И далеко не беден», — закинув свою горилью руку мне на плечо, подтвердил Антоха. «Я был благодарен парням за такую поддержку, однако даже братское единство не заставило отца улыбнуться». «Кстати, об этом. Лечащий врач мне все рассказал, дал выписки и чеки. Я видел сумму, и меня интересует только один вопрос. Насколько легально происхождение этих денег?» «Абсолютно легально», — не моргнув глазом, ответил я. «Подтверждаю», — подтвердил мои слова Антон. «Дмитрий Игоревич, деньги, которые понадобились на ваше лечение, целиком и полностью авансовое судо в счет процентов Магнуса от нашего общего предприятия». «Вашего предприятия?» — еще больше удивился отец. «Да, предприятие. У вашего сына процент в нашем общем деле. Ничего криминального. Разведение редких магических существ и продажа крафтового материала. У нас единорог». Не моргнув глазом, ответил здоровяк. Черт, как же приятно иметь адвоката, у которого есть ответ на любой скользкий вопрос. «То есть у вас единорог?» Сделав акцент на вас, произнес мой отец. «А Магнус, получается, просто получает процент?» «От его способности прямо зависит жизнь единственного в нашем мире магического существа и моего тотема по совместительству», — зашел с козырей Антон. «Считаете, что зря он получает 33% от выручки?» Отец замолчал и посмотрел на меня, но теперь без подозрения, с гордостью и уважением. «Семен, насколько у него перспективный класс?» — продолжил допрос папа. «Уникальный», — с готовностью ответил Фобос. «Я проверял, других чернильных магов больше не существует. Ну или они официально не зарегистрированы». «Даже так», — призадумался отец и после минутной паузы выдал. «Хорошо, если ты решил, то пусть будет. Я помогу, чем смогу». «Подожди, чем ты собрался помогать, пап? Тебя только из больницы выпустили». «Выпустили, значит, здоров», — отмахнулся он. «Лена отправилась в Геральдическую палату? Хорошо, а я тогда займусь М3». Я улыбнулся. Глаза отца явно загорелись жаждой действий и азартом. Давно я не видел его таким. «Чего ты лыбишься?» — усмехнулся он. «Думаешь, если станешь главой рода, то твоя жизнь удалась? Хрен там плавал. Оформление документов займет минимум неделю. После этого можно будет ехать в родовое поместье и вступать в права наследования. Но не думай, что те, кто сейчас носит твой титул, отдадут его без сопротивления. Друзья — это, конечно, хорошо, но ты — единственный одаренный в семье. За тобой нет протекции сильного клана или княжеского рода. Понимаешь, что это значит? Ты должен стать настолько сильным, чтобы у нынешних Ермоловых не возникло даже мысли о войне.